Глава 17. Погоня за белым оленем. Через несколько минут битва была закончена. Большинство врагов погибло во время первой атаки армии Аслана, а те, кто остался в живых, увидев, что колдунья мертва, или спаслись бегством, или сдались в плен. И вот уже Аслан и Питер приветствуют друг друга крепким рукопожатием. Люси никогда еще не видела Питера таким, как сейчас. Лицо его было бледно и сурово, и он казался гораздо старше своих лет. «Мы должны поблагодарить Эдмунда, Аслан», — услышала Люси слова Питера. «Нас бы разбили, если бы не он». Колдунья размахивала своей палочкой направо и налево, и наше войско обращалось в камень. Но Эдмунда ничто не могло остановить. Добираясь до колдуньи, он сразил трех людоедов, стоявших на его пути, и когда он настиг ее, она как раз обращала в камень одного из ваших леопардов. У Эдмунда хватило ума обрушить удар меча на волшебную палочку, а не на колдунью. Не то он сам был бы превращен в статую. Остальные как раз и совершали эту ошибку. Когда ее палочка оказалась сломанной, у нас появилась некоторая надежда. Ах, если бы мы не понесли таких больших потерь в самом начале сражения... «Эдмунд тяжело ранен. Нам надо пойти к нему». Друзья нашли Эдмунда за передовой линией на попечении миссис Бобрихи. Он был в крови, рот приоткрыт, лицо жутко зеленоватого цвета. «Быстрее, Люси!» — сказал Аслан. И тут Люси вдруг впервые вспомнила о целебном бальзаме, полученном ею в подарок от Деда Мороза. Руки девочки так дрожали, что она не могла вытащить пробку, но, наконец, ей это удалось... и она влила несколько капель в рот брату. «У нас много других раненых», — напомнил ей Аслан. Но Люси, не отрываясь, смотрела на бледное лицо Эдмунда, гадая, помог ли ему бальзам. «Я знаю», — нетерпеливо ответила она, — «погоди минутку». «Дочь Адама и Евы», — повторил Аслан еще суровей, — «другие тоже стоят на пороге смерти. Сколько же их еще должно умереть из-за Эдмунда?» «О, прости меня, Аслан», — сказала Люси, вставая, и пошла за ним. Следующие полчаса оба они были заняты делом. Она возвращала жизнь раненым, он — тем, кто был обращен в камень. Когда она, наконец, освободилась и смогла повернуться к Эдмунду, он уже был на ногах, и раны его исцелились. Люси давно, пожалуй, целую вечность не видела, чтобы он выглядел так чудесно. По правде сказать, с того самого дня, как он пошел в школу, там-то, в этой... ужасной школе, в компании дурных мальчишек, он избился с правильного пути. А теперь Эдмунд снова стал прежним и мог прямо смотреть людям в глаза. И тут же на поле боя Аслан посвятил Эдмунда в рыцари. «Интересно», — шепнула сестра Люси, — «знает ли он, что сделал ради него Аслан? О чем на самом деле Аслан договорился с колдуньей?» «Шш! Нет, конечно нет», — сказала Сьюзан. «Как ты думаешь, рассказать ему?» — спросила Люси. «Ну, разумеется, нет», — ответила Сьюзан. «Это будет для него ужасно. Подумай, как бы ты чувствовала себя на его месте?» «И все-таки ему следовало бы знать», — сказала Люси. Но тут их разговор прервали. В ту ночь спали там, где их застали события. Как Аслан добыл еду для всех, я не знаю. Но так или иначе, около 20:00 все они сидели на траве и пили чай. На следующий день... они двинулись на восток вдоль берега большой реки. И еще через день, под вечер, пришли к ее устью. Над ними возвышались башни замка Кэр-Параваль, стоящего на небольшом холме. Перед ними были дюны, кое-где среди песков виднелись скалы, лужицы зеленой воды и водоросли. Пахло морем, на берег накатывали одна за другой бесконечные сине-зеленые волны. А как кричали чайки! Вы когда-нибудь слышали их? Помните, как они кричат? Вечером после ужина четверо ребят снова спустились к морю, скинули туфли и чулки и побегали по песку босиком. Но следующий день был куда более торжественным. В этот день в большом зале Кэр-Параваля, этом удивительном зале с потолком из слоновой кости, с дверью в восточной стене, выходящей прямо на море, и украшенной перьями западной стеной, в присутствии всех их друзей Аслан венчал ребят на царство. Под оглушительные крики «Да здравствует король Питер! Да здравствует королева Сьюзен! Да здравствует король Эдмонд! Да здравствует королева Люси!» он подвел их к четырем тронам. «Кто был хоть один день королем или королевой в Нарнии, навсегда останется здесь королевой или королем. Несите достойно возложенное на вас бремя, сыновья и дочери Адама и Евы», — сказал он. Через широко распахнутые двери в восточной стене послышались голоса сирен и тритонов, подплывавших к берегу, чтобы пропеть хвалу новым правителям Нарнии. И вот ребята сели на троны, и в руки им вложили скипетры, и они стали раздавать награды и ордена своим боевым друзьям. Фавну Тумнусу и Чите Бобров, великану Рамбл Баффину и леопардам, добрым кентаврам и добрым гномам, и льву, тому, который был обращен в камень. В ту ночь в Кэр-Паравале был большой праздник. Пировали и плясали до утра. Сверкали золотые кубки, рекой лилось вино, и в ответ на музыку, звучавшую в замке, к ним доносилась удивительная, сладостная и грустная музыка обитателей моря. Но пока шло это веселье, Аслан потихоньку выскользнул из замка. И когда ребята это заметили, они ничего не сказали, потому что мистер Бобр их предупредил. «Аслан будет приходить и уходить, когда ему вздумается. Сегодня вы увидите его, а завтра нет. Он не любит быть привязанным к одному месту. Ну и, понятное дело, есть немало других стран, где ему надо навести порядок. Не беспокойтесь, он будет к вам заглядывать. Только не нужно его принуждать, ведь он же не ручной лев. Он все-таки дикий». Как вы видите, наша история почти, но еще не совсем, подошла к концу. Два короля и две королевы хорошо управляли своей страной. Царствование их было долгим и счастливым. Сперва они потратили много времени на то, чтобы найти оставшихся в живых приспешников белой колдуньи и уничтожить их. Еще долго в диких уголках леса таились гадкие чудища. В одном месте являлась ведьма, в другом рассказывали о кикиморе. Но, наконец, все злое племя удалось истребить. Ребята ввели справедливые законы и поддерживали в Нарнии порядок. Следили за тем, чтобы не рубили зря добрые деревья, освободили маленьких гномов и сатиров от дополнительных занятий в школе. Наказывали всех тех, кто совал нос в чужие дела и вредил соседям. Помогали тем, кто жил честно и спокойно, и не мешал жить другим. Они прогнали дурных великанов, совсем не похожих на Рамбл Баффина, когда те осмелились пересечь северную границу Нарнии. Заключали дружественные союзы с заморскими странами, наносили туда визиты на высшем уровне и устраивали торжественные приемы у себя. Шли годы, и сами ребята тоже менялись. Питер стал высоким, широкоплечим мужчиной, отважным воином, и его называли «Король Питер Великолепный». Сьюзен стала красивой, стройной женщиной с черными волосами, падающими чуть не до пят, и короли заморских стран – наперебой отправляли в Нарнию послов и просили ее руку и сердце. Ее прозвали Сьюзен Великодушная. Эдмунд был более серьезного и спокойного нрава, чем Питер. Его прозвали король Эдмунд Справедливый, а золотоволосая Люси всегда была весела, и все соседние принцы мечтали взять ее в жены, а народ Нарнии прозвал ее Люси Отважная. Так они и жили. Радостно и счастливо, и если вспоминали о своей прежней жизни по ту сторону дверцы платяного шкафа, то только как мы вспоминаем приснившийся нам сон. И вот однажды Тумнус, он уже стал к тому времени пожилым и начал толстеть, принес им известие о том, что в их краях вновь появился белый олень, тот самый олень, который выполняет все ваши желания, если вам удается его поймать. Оба короля и обе королевы, и их главные приближенные отправились на охоту в западный лес в сопровождении псарей с охотничьими собаками и егерей с охотничьими рожками. Вскоре они увидели белого оленя. Они помчались за ним по пущам и дубравам, не разбирая дороги. Кони их приближенных выбились из силы, только короли и королевы неслись следом за оленем. Вот они увидели, что тот скрылся в такой чащобе, где коням не пройти. Тогда король Питер молвил. Они говорили совсем иначе. Ну, так долго пробыли королевами и королями. «Любезный брат мой! Любезные сестры мои! Давайте спешимся, оставим наших скакунов и последуем за этим оленем. Ибо ни разу за всю мою жизнь мне не приходилось охотиться на такого благородного зверя». «Государь», — ответствовали они, — «да будет на то твоя воля». И вот они слезли с коней, привязали их к деревьям и пешком двинулись в гущу леса. Не успели они туда войти, как королева Сьюзан сказала: «Любезные друзья мои, перед нами великое чудо. Взгляните, это дерево из железа». «Государыня», — сказал король Эдмунд, — «если вы как следует присмотритесь, вы увидите, что это железный столб, на вершине которого установлен фонарь». «Клянусь львиной гривой, весьма странно, — сказал король Питер, — ставить фонарь в таком месте, где деревья столь густо обступают его со всех сторон, и кроны их вздымаются над ним столь высоко, что, будь он даже зажжен, его света бы никто не заметил». «Государь, — сказала королева Люси, — по всей вероятности, когда ставили железный столб, деревья здесь были меньше и росли реже или вовсе не росли. Лес этот молодой, а столб старый». И все они принялись разглядывать его, и вот король Эдмунд сказал: «Я не ведаю, почему, но этот фонарь и столб пробуждают во мне какое-то странное чувство, словно я уже видел нечто подобное во сне или во сне, приснившемся во сне. Государь, с нами происходит то же самое». «Более того, — сказала королева Люси, — меня не оставляет мысль, что если мы зайдем за этот столб с фонарем, нас ждут необычайные приключения или полная перемена судьбы». «Государь, — сказал король Эдмунд, — подобное же предчувствие шевелится и в моей груди». «И в моей, любезный брат, — сказал король Питер. И в моей тоже, — сказала королева Сьюзен. А посему я советую вернуться к нашим коням и не преследовать более белого оленя». «Государыня, — сказал король Питер, — дозволь тебе возразить. Ни разу с тех пор, как мы четверо стали править Нарнией, не было случая, чтобы мы взялись за какое-нибудь благородное дело, будь то сражение, рыцарский турнир, акт правосудия или еще что-нибудь, и бросили на полдороги. Напротив, все, за что мы брались, мы доводили до конца». «Сестра, — сказала королева Люси, — мой брат-король произнес справедливые слова. Мне думается, нам будет стыдно, если из-за дурных предчувствий и опасений мы повернем обратно и упустим такую великолепную добычу». «Я с вами согласен, — сказал король Эдмунд. К тому же меня обуревает желание выяснить, что все это значит. По доброй воле я не поверну обратно даже за самый крупный алмаз, какой есть в Нарнии и на всех островах». «Тогда во имя Аслана, — сказала королева Сьюзен, — раз вы все так полагаете, пойдем дальше и не отступим перед приключениями, которые нас ожидают». И вот королевы и короли вошли в самую чащу. Не успели они сделать 10 шагов, как вспомнили, что предмет, который они видят перед собой, называется фонарный столб. А еще через 10 почувствовали, что пробираются не между ветвей, а между меховых шуб. И в следующую минуту они гурьбой выскочили из дверцы платяного шкафа и очутились в пустой комнате. И были они не короли и королевы в охотничьих одеяниях, а просто Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси в их обычной одежде. Был тот же самый день и тот же самый час, когда они спрятались в платяном шкафу от миссис Макриди. Она все еще разговаривала с туристами по ту сторону двери. К счастью, те так и не зашли в пустую комнату и не застали там ребят. На том бы вся история и кончилась, если бы ребята не чувствовали, что должны объяснить профессору, куда делись 4 шубы из платяного шкафа. И профессор, вот уж поистине удивительный человек, не сказал им, чтобы они не болтали глупостей и не сочиняли небылиц, но поверил во все, что услышал от них. «Нет, — сказал он, — думаю, нет никакого смысла пытаться пройти через платяной шкаф, чтобы забрать шубы. Этим путем вы в Нарнию больше не проникнете». Да и от шуб было бы теперь мало проку, даже если бы вы их достали. Что? Да, конечно, когда-нибудь вы туда попадете. Кто был королем в Нарнии, всегда останется королем Нарнии. Но не пытайтесь дважды пройти одним и тем же путем. Вообще не пытайтесь туда попасть. Это случится, когда вы меньше всего будете этого ожидать. И не болтайте много о Нарнии даже между собой, и не говорите никому, пока не убедитесь, что у тех, с кем вы беседуете, были такие же приключения. Что? Как вы это узнаете? О, узнаете! Можете не сомневаться. Странные истории, которые они будут рассказывать, даже их взгляд выдаст тайну. Держите глаза открытыми. Но чему только их учат в нынешних школах? Вот теперь-то мы подошли к самому-присамому концу приключений в платяном шкафу. Но, если профессор не ошибался, это было только началом приключений в Нарнии.